Да. А сейчас молодец, молодец. Вот последние полгода. Да, он где-то вынужден был пару-тройку раз где-то поднимать чисто ритуально. Где-то в зарубежных поездках там и прочее-прочее. Но он не пьет. Но у него еще нет до конца убеждений, к сожалению. Нет убеждений. А еще, кого вы знаете, я имею в виду социальных убеждений. Хотя вот сейчас поворот произошел, и политическая воля президента принята 12 августа прошлого года. Молодец, здесь его надо хвалить и поддерживать. Хвалить и поддерживать, потому что это действительно прорыв. И та тема, которую мы с вами будем размышлять в течение 3 дней, она не педагогическая. Стыдно, обидно об этом говорить доктору педнаук. Она не психологическая, хотя сейчас всегда где-то психология. Она не юридическая эта проблема. Хотя, в общем-то, да, где-то какие-то аспекты, безусловно. Она не экономическая эта проблема. И не медицинская и так далее. Это проблема политическая, в первую очередь. И нужна, для того, чтобы разрешить эту проблему, нужна политическая воля лидерам государства, руководителям на местах политической воли. Вот решение, так сказать, воля политическая лидера нашего государства есть. Август, сентябрь прошлого года. А на местах пока извините. Пока извините, что-то теплится. Ну вот то, что мы уже здесь сюда к вам приехали с профессором Кривоноговым, это говорит о многом, что ваше руководство тоже задумалось и стало на правильный путь по разрешению этой беды. Потому что вещи, вы уже чувствуете, не трафаретные идут, но пронзительные, но правдивые, но пронзительные. А я бы еще одного политика хотел назвать Российской Федерации. Вы его все знаете, его каждый день показывают по каналам центрального телевидения. Мэр Москвы Лужков. Слышали? Знаем? Знаем. Вы знаете, он уже 17 лет ни капли во рту. 17 лет. 17 лет назад, ну, конечно, молодая жена тогда повлияла, это понятное дело, но он сам умный человек. Он сам умный человек. И сказал себе тогда, ребята, ша, и никаких проблем. Он больше не принимал никогда ни пил, ни капельки, ни вина никакого. А вот уж кому бы пить больше всего, это мэру Москвы. Там через каждые 10-20 минут встречи, проводы, решения, какие-то там общения. Там, ну, сами понимаете, график мэра Москвы, он просто потрясающий, рабочий график. И везде можно дорогую машинку спиться за несколько дней, за несколько лет. Несколько лет назад... 17 лет назад, он почувствовал тягу к шампанскому. Почувствовал, вот хочется. Вот хочется, как иногда бывает, вот кому-то хочется шампанское. А все ли знают, что такое шампанское? А? Он узнал, видимо, где-то из наших лекций, где-то я не знаю, где, надо будет как-то спросить, когда будет, вот просто нет случая. Спросить, и как забываешь об этом, спросить. А надо бы знать. Он узнал, что такое шампанское. Я знаю, что такое шампанское. И в 2-3 словах вам сейчас расскажу. Просто в 2-3 словах, чтобы знать. Но я не буду вам рассказывать, что вам рассказывают по разным каналам, в том числе и телевизионным, или же по дискам, которые вы смотрите в результате просмотра дисков. Наш тоже профессор, академик нашей академии, вице-президент нашей академии, профессор Жданов. Он рассказывает о методе, который изобретен в нашей российской глубинке. И называется он метод Фролова-Багреева, профессора Фролова-Багреева. Профессор Фролов-Багреев за то, что рассказывает профессор Жданов, он получил государственную премию за ускоренное изготовление этой гадости. А я в 2-3 словах скажу, что шампанское классическое, французское, это классика. Ну вот я не художник, я вот так попробую тут что-то изобразить. Ну, кто хорошо рисует, рисует хорошо. Я кубист. Да. Вот так. Ну, бутылка, горло вниз. Почему горло вниз, сейчас поймете. Виноделы очень умные люди. Очень умные люди. Они очень грамотные люди. Они так же, как мы с профессором Кривоноговым, защищали кандидатские, докторские, получали звания, госпремии, все нормально. И это мы с вами знаем. Но в то же время виноделы очень хитрые люди. А вот хитрость, не все знают. А я точно знаю, специально изучал этот вопрос. В чем хитрость заключается? И они нам эту хитрость не рассказывают. Мы этого не знаем. Они берут вот такую толстостенную бутылку, в данном случае горлом вверх, наливает туда свежевыжатый виноградный сок, обычно 5 сортов, обязательно сорт шампань должен присутствовать. закрывают эту бутылку временной деревянной пробкой, вот так вот. Вот она, временная деревянная пробка. И с такой позиции горлом вниз отправляют это все в штольни, эти бутылки. А штольни это длинные глубокие подвалы, иногда по несколько километров. И в стенах там такие отверстия под 45 градусов просверлены. И эти бутылки горлом вниз вставляют, там миллионы. Ну, давайте вот и сок нарисуем. Вот, пожалуйста, у нас тут сок, хороших сортов. Там кромешная темнота и постоянная температура плюс 14 градусов. И начинается естественный процесс брожения вот этого виноградного сока. Ну, мы с вами, я не биолог, но то, что я в литературе прочитал, биологическое, я знаю, что начинается процесс брожения, не знаю, специалисты об этом говорят, а что такое процесс брожения, мы с вами знаем по школьной программе. Это здесь в данном случае жизнедеятельность грибков, грибки. И вот эти грибки, а живые существа, некоторые скажут, нет, Александр Павлович, это не живые существа. Знаете, вот недавно киношники проводили очень интересный эксперимент. Они, значит, стоит дерево, береза, ветки спускаются, красивые ветки, и идет параллельная съемка справа и слева, и человек думает об этой березе и думает только об одном. Он идет к этой березе и думает, я сейчас иду наломать веток для бани. Потом просматривает съемочку, а листочки в этот момент вот так сворачиваются. Кто-то скажет, чудеса. Профессор, чудеса вы здесь рассказываете. Друзья мои, никаких чудес нет. Наша с вами мысль материальна. Другое дело, что мы не знаем, что там произошло. Вот это негативные материальные мысли, то, а что там произошло? Наверное, это чья-то будущая Нобелевская премия. Может быть, через 30, 40, 100 лет это будет известно. Но сегодня мы не знаем. Но то, что известно науке, я вам говорю. Чудеса, это живое. И здесь живые существа. Они поедают этот виноградный сок, за счет этого живут. Но у нас жизнь на планете Земля биологическая, и она устроена примитивно, элементарно, просто. Наверное, здесь есть еще и кремль, еще какая-то там, неважно какая. Но мы-то о нас с вами говорим, о биологической жизни. А какая она? Если живые существа что-то едят, пьют, то они делают выбросы. Твердые, жидкие и газообразные. Это естественный процесс. Если это живое существо, этого делать не будет, но погибает. И здесь происходит эта классика. И за несколько лет, подчеркиваю, не месяцев, а лет, происходит вот здесь вот образуется такой осадок, темно-коричневого цвета, вот он. Сначала он такой желеобразный, а потом за несколько лет он уплотняется и образуется как бы вторая пробка. И вот именно в этот момент наступает величайшая задача для виноделов. Они вынимают эти бутылки из этих штольн, открывают эту временную грязную деревянную пробку и ее выбрасывают. Ну, грязные, твердые выбросы животных, понятное дело. Выбрасывают. В данный момент бутылка находится горлом вот так, в такой позиции под 45. И у них такой приборчик. Я смотрел во Франции, наблюдал, как они делают. Они его проталкивают сюда, и здесь такой венчик, хлоп, и вот это все очищает и выбрасывает. И закрывает бутылку белой пробкой, которая кое-кого на празднике выстреливает в потолок. Ну, вот мы здесь собрались взрослые люди. Я знаю, здесь очень много педагогов, специалистов других направлений, дисциплин. И я уже сказал, что я доктор педагогических наук. Я буду размышлять сейчас исключительно педагогическими категориями. И слова буду употреблять только педагогические, не медицинские, а никакие другие, а именно педагогические. Но не с нашей с вами вот позиции взрослых специалистов здесь собрал. Я просто для отвлечения, чтобы вы немножко не устали. Не с позиции, чтобы взрослых людей. А сейчас я попробую с позиции наших деток. Причем не тех, которых мы учим в школе, а деток, которые завтра, послезавтра придут в школу. Возраст 4, 5, 6 годиков. Вот такой возраст. Вот каким педагогическим словом они называют твердые выбросы животных? Каким? Каки, правильно. Да, конечно, каки, да. Ну, а что же открывать? Это педагогическое слово. Жидкость, которую животные пропустили через себя и выкинули в виде жидкости. Как это называется? Нет. А вот там вот моча, кто сказал, неправильно. Моча – это медицинский термин. Это когда на анализ в больницу несешь. А вот здесь правильно сказали – писи. Правильно? Писи. Писи. Но ведь у нас как-то радость, выстрел в потолок, фейерверк, да? Образуются мощные газы. Детки называют это пуки. Вот и весь агрегат. Вот и весь... Я как-то в Москве Как-то в Москве меня встречают в метро трое ребят, взрослых ребят, из Сибири, откуда приехали, из Сибири. Он называет город, значит. Говорит, Александр Николаевич, это вы? Я говорю, я. А вы нас узнаете? Я говорю, вы знаете, я что-то не могу вспомнить. А где мы виделись? Они говорят, а вот вы у нас были в университете, там выступали с лекцией. Я говорю, да, я был в этом университете, выступал с лекциями. Это было где-то 91-й год. Выступал с лекциями. Они говорят, ну как вы нас не помните? Ну а мы помним вас. Я говорю, а что вы помните? А мы, говорит, помним вашу бутылку, которую вы рисовали. Я говорю, ну хорошо, бутылку помните. А после ваша жизнь как была построена? После этого вы это шампанское в себя вливали? Они говорят, нет, Александр Николаевич, нет, нет, нет. Мы еще прочитали литературу после вашей лекции. Мы все эту правду узнали точно, и специально литературу посмотрели. А, винодельческую, да, это все правда. Но я говорю, наверное, все-таки раз вы шампанское не перестали, наверное, на пиво перешли. Перешли, наверное, на пиво. Они говорят, нет, и пиво мы не пьем, и пиво не пьем, потому что мы параллельно посмотрели, что такое пиво.